Глава 7. Дмитрий, матерясь сквозь зубы, вжимал педаль газа в пол. До бара оставалось 3 квартала, и чем ближе, тем страх отчетливее накатывал на оборотня. Если с Элькой что-то случится, мать ему не простит. Да никто ему этого не простит, как и он сам. Вот же идиот! Решил подцеплять девок в ближайшем торговом центре. Скоро памяти в телефоне не хватит для сохранения номеров. А эта мелкая идиотка захотела приключений на свою жопу. Он мог бы и догадаться, никогда Элька так активно не спроваживала его на кобелиные подвиги. Всегда лишь насмехалась и ворчала. О том, что с ним сделает Лео, оборотень старался не думать. Желание удостовериться, что с сестрой все в порядке, пульсировало в висках. Остальное – после. Дмитрий припарковал машину у входа в бар. Выпрыгнул и уже открыл дверь в помещение, когда услышал знакомые голоса за зданием. Бегом преодолел расстояние и с облегчением выдохнул. Сестра была в порядке. Он не чувствовал запаха крови и не заметил никаких повреждений. Эля крепко держала за руку перепуганную подругу, которая при появлении Дмитрия заметно расслабилась и слабо ему улыбнулась. Арнар закрывал собой девушек и держал на расстоянии от них одного из прихвостней светлых вампиров. «Забери и отвези домой». Ар поднял на парня взгляд. «Я вернусь позже. Мне еще нужно решить пару вопросов. Идите». Мужчина взял под локоть обеих девушек и передал их в руки Дмитрию. Лиля боязливо оглянулась и села в автомобиль. «Как ты нас нашел?» Первое гнетущее молчание нарушила Эля. «А ты, идиотка, сама как думаешь?» В этот момент Дмитрий не походил на того весельчака, который каждое утро травит анекдоты и рассыпается в комплиментах. Серьезное выражение лица, ни намека на улыбку и добродушие, сосредоточенный взгляд на дороге и нервные движения головой, будто он отмахивается от мыслей, кружащих в голове. «Прости!» Эля не обиделась на резкие слова брата. «Можешь свое «прости» засунуть...» «Вместо твоей глупости! Зачем вы поперлись в этот гадюшник, м?» «Это я ее уговорила!» Постаралась вступиться за подругу Лиля. «А вот не надо врать!» — рявкнул парень. «Я твою ложь слышу даже сильнее, чем аромат духов!» «Не понимаю!» — пробормотала девушка. «У тебя сердце стучит так, что скоро голова заболит!» «Глупость какая-то!» — прошептала Лиля. «Вот и я о том же. Глупость. Глупость одной маленькой обиженной девчонки, которая повлечет за собой немаленькие последствия». Оборотень перестал вдавливать педаль газа в пол и старался контролировать дыхание. Ему нужно успокоиться. Он и так сказал слишком много. Остается надеяться, что Лиля не придаст значения словам. «А если попросить Ара не рассказывать?» — с надеждой спросила Эля. «А-ха-ха!» Нервно рассмеялся Дмитрий. «Ты сама поняла, что сказала?» «Так вы знакомы?» Лиля была удивлена. Проанализировав поведение и слова подруги, могла бы догадаться и раньше. «Все будет хорошо, только не смотри», — вспомнила. «Если бы просто знакомы», — вздохнула Эля. «Он мамин родной брат. А с ним все будет хорошо», — беспокоилась Лиля. «Может, мы зря оставили его одного?» Слова вырвались сами собой. Дмитрий громко хмыкнул. «Я бы беспокоился об остальных, оставшихся в баре». «Лиль, с ним все будет хорошо, поверь», — добавила Эля. «Вам виднее». Лиля замолчала и отвернулась к окну. Огни города мелькали за стеклом, а она, прижавшись к прохладе лбом, старалась ни о чем не думать. Автомобиль остановился у обочины. Девушка, не отрывая лица от стекла, следила за Дмитрием. Он вышел из автомобиля, зашел в аптеку и тут же вернулся, сжимая что-то в руке. «Это тебе. Смажь ушибы», – протянул тюбик. «Спасибо». Лилю охватило волнение. Она не говорила, что у нее что-то болит, не жаловалась, не проронила ни слова.